Глава 27. Изложение пороков, рождающихся от гордости. Точно, душа, ожесточенная такими страстями и начинающая монашескую жизнь с холодностью, обязательно с каждым днем будет все больше преуспевать в дурном и остальную жизнь свою завершит безобразным концом. И когда услаждается прежними похотями и побеждается святотатственным сребролюбием, о котором апостол говорит так: «Любостяжание есть идолопоклонство» Колоссянам 3:5, к Ефесянам 5:5, и еще: «Корень всех зол есть сребролюбие» 1 к Тимофею 6:10, то никогда не сможет приобрести в сердце своем простое истинное смирение Христово. Когда тщеславится благородством рода или достоинством мирским, которое оставил телом, а не духом, или восхищается деньгами, которые удерживает к своему падению, от этого гордый уже не хочет нести бремя монастырской жизни, не принимает наставлений какого-либо старца. Ибо в ком возобладает страсть гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и само учение о совершенстве не допускает до своих ушей, и в сердце его растет такое отвращение к духовному слову, что если бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на одном месте, исступленный взгляд бегает туда и сюда, глаза обычно устремляются в другую сторону, в кость. Вместо спасительных воздыханий слюна сгущается в высохшей гортани, харкотина выходит без всякого побуждения мокроты, пальцы играют, бегают, как у пишущего что-нибудь, рисуют, и таким образом туда и сюда двигаются все члены тела. Так что пока продолжается духовное собеседование, ему думается, что он сидит на ползающих червях или острых спицах, и что в простом собеседовании не высказалось бы в назидание слушающим. Гордый думает, что это сказано в поношении ему. И все время, пока происходит рассуждение о духовной жизни, он, занятый своими подозрениями, перенимает не то, что надо бы принять к своему преуспеванию, но озабоченным умом изыскивает причины, почему то или другое сказано, или с тайным смущением сердца придумывает, что можно бы возразить им, так что от спасительного исследования не получает ничего. Таким образом, духовное собеседование не только ни в чем не приносит ему пользы, но скорее вредит ему и становится для него причиной большего греха. Ибо когда он по своей совести подозревает, что все сказано против него, то с большим упорством сердца ожесточается и уязвляется острыми стрелами гнева. После этого бывает у него возвышенный голос, суровая речь, резкий строптивый ответ, походка гордая и подвижная, язык легкий, речь дерзкая, не любящая молчание. Разве что возымеет в сердце своем отвращение к какому-нибудь брату, и тогда молчание его бывает знаком не сокрушения, не смирения, а гордости и негодования, так что нелегко различить, что в нем более отвратительно — рассеянная ли и дерзкая радость, или угрюмая язвительная молчаливость. Ибо в той радости бывает речь несвоевременная, смех легкомысленный, глупый, необузданное и невежественное возношение сердца, а в этой молчаливости — молчание, язвительное и полное гнева, и оно бывает только для того, чтобы отвращение к брату, сохраняемое молчаливостью, могло дольше продолжиться, а не для того, чтобы от этого произошла добродетель смирения и терпения. И, будучи захвачен надменностью, хотя сам причиняет всем скорбь, но оскорбленному брату не только не хочет поклониться, но и принесенные ему от брата извинения отвергает и презирает. И не только никаким удовлетворением брата не бывает тронут, смягчен, но еще более негодует за то, что тот опередил его в смирении. И спасительное смирение и удовлетворение, которое обычно кладет конец дьявольским искушениям, становится причиной сильнейшей злобы. Глава 28. О гордости одного брата. Я слышал в этой только стране, что странно и стыдно рассказывать, что один из младших, когда Авва стал ему выговаривать, для чего он, брат, оставляет смирение, которое после отречения от мира сохранял так недолго, и надувается дьявольской гордостью. На что тот с крайним высокомерием ответил: «Неужели я для того на время смирялся, чтобы всегда быть подчиненным?» При этом столь дерзком преступном ответе старец так изумился, что всякая речь его прервалась, как будто он услыхал эти слова от самого Люцифера, а не от человека, так что ни одного слова против такой дерзости не мог выпустить из своих уст, кроме стона из сердца и воздыхания, только молча в себе размышлял о том, что говорится о Спасителе нашем. Он, будучи образом Божиим, смирил себя, быв послушным не на время, как тот говорил, будучи одержим дьявольским духом надменности, а даже до смерти. К Филиппийцам 2, 6 и 8. Глава 29. Признаки, по которым узнается, что плотская гордость есть в душе. Чтобы сказанное об этом роде гордости изложить короче, собрав по возможности некоторые признаки ее, я считаю необходимым повторить тоже коротко, чтобы нам в сокращении знать, по каким признакам можно угадать и различить ее, чтобы обнаженные и выведенные наружу корни этой страсти, ясно поняты и рассмотрены, удобнее можно было вырвать или избежать. Ибо тогда сможем всецело уклониться от смертоносной болезни, когда от ее гибельного воспаления и вредных нападений заблаговременно предостережемся, узнавая приметы, предусмотрительной прозорливой рассудительностью предупредим ее болезнь гордости. Ибо из действий внешнего человека, как мы сказали, познается состояние внутреннего. Итак, эта плотская гордость отличается следующими признаками. Сперва бывает в разговоре ее крикливость, в молчании досада, в веселье громкий разливающийся смех, в печали неразумная скорбь, в ответе строптивость, в речи легкомысленность. Слова вырываются без всякого участия сердца. Она безрассудно не имеет терпения, чужда любви, дерзко в нанесении оскорблений, а в перенесении их малодушна. К повиновению не способна, если только ее не опередило желание и воля. К принятию увещеваний непреклонна, для отсечения своей воли слаба, для подчинения другим весьма неподатлива. Всегда настаивает на своем мнении, а другому уступить никак не хочет. И таким образом, сделавшись неспособной принимать спасительный совет, во всем доверяет больше своему мнению, нежели суждению старцев. Глава 30. Кто от гордости сделался холодным к благочестию, тот желает иметь преимущество перед другими. Тот, кем однажды гордость овладела, спустившись по сказанным степеням падения, уже страшится самого благочиния киновии, как будто общение с братьями отвлекает его от совершенства, как будто другие по своей вине препятствуют ему приобретать терпение и смирение. Он желает жить в уединенной келье или построить монастырь, как будто может принести пользу многим другим, и спешит собрать тех, которых должен бы учить, наставлять, и таким образом из негодного ученика делается еще худшим учителем. Ибо когда от такого возношения сердца впадает во вредную погибельную холодность и становится ни истинным монахом, ни мирским, то от этого жалкого состояния и поведения обещает себе даже совершенство, что еще хуже. Глава 31. Как можем победить гордость или достигнуть совершенства? Итак, если хотим здание наше достроить до верха, так чтобы оно было совершенно и угодно Богу, то поспешим положить основание его не по воле нашей страсти, а по точному евангельскому учению. Это основание не может быть иное, как страх Божий и смирение, которое происходит от кротости и простоты сердца. Смирение же нельзя приобрести без наготы, то есть без отвержения мира, всех богатств и ненужных вещей, без нестяжательности. В добротолюбии сказано, что смирение рождается от веры, страха Божия, кротости и совершенного бескорыстия, посредством которых приобретается и совершенствуется любовь. Без нее невозможно приобрести ни готовности к повиновению, ни силы терпения, ни спокойствия кротости, ни совершенства любви, без которых сердце наше не может быть жилищем Святаго Духа, как говорит Господь через пророка, на ком почиет Дух мой, как не на смиренном и тихом и благоговеющем пред моими словами, или по еврейскому тексту, на кого воззрю, как не на нищего и сокрушенного духом и трепещущего моих слов. Исаия 66, 2. Глава 32. Каким образом гордость может быть подавлена истинным смирением? Поэтому подвижник Христов, который, законно подвизаясь на духовном поприще, желает получить от Господа венец, должен поспешить всеми способами подавить этого лютого зверя, как истребителя всех добродетелей, будучи уверен, что пока гордость будет пребывать в его душе, он не только не сможет освободиться от разных пороков, но если бы и имел что-либо добродетельное, и то погибнет от яда ее. Ибо никаким образом не может в душе нашей созидаться здание добродетелей, если сперва не будет положено в нашем сердце основание истинного смирения, которое, крепко утвердившись, могло бы поддерживать верх совершенства и любви. Необходимо, чтобы сначала с искренним расположением сердца мы изъявляли нашим братьям истинное смирение, заботясь, чтобы ни в чем не обидеть или не оскорбить, чего мы никак не сможем исполнить, если из любви к Христу не будет утверждено в нас истинное самоотвержение, состоящее в оставлении всего имущества и нестяжательности, если не будет воспринято иго послушание и подчинение с простым сердцем, без всякого притворства, так чтобы кроме приказаний Аввы не жила в нас никакая своя воля. Это может исполнить только тот, кто считает себя не только мертвым для этого мира, но и неразумным, глупым, и все, что прикажут ему старцы, будет исполнять без всякого исследования, считая это священным и возвещенным от Бога. Глава 33. Средства против гордости. Если мы будем находиться в таком настроении духа, то без сомнения такое состояние смирения будет истинно спокойным и непоколебимым, так что мы, считая себя ниже остальных, мы будем считать себя ниже всех из убеждения, что в других есть много сокровенных добрых качеств, которых мы не видим, а в нас самолюбие скрывает недостатки наши, а доброе преувеличивает, ценит выше, нежели как оно кажется другим. Святой Златоуст говорит, мы должны оказывать честь не только старшим по возрасту, но и равным, ибо не то есть смирение, что ты должен делать по необходимости, а истинное смирение то, когда мы уступаем тем, которые кажутся ниже нас, и уважаем тех, которые нам кажутся менее достойными, нежели мы. Если мы правильно будем мыслить, то никого не будем считать ниже нас, но все люди превосходят нас. Это я говорю не о нас, погруженных в грехах, но если кто сознает в себе много добрых дел, тот, если не будет думать, что он последний из всех, не получит никакой пользы от всех своих добрых дел. Беседа 33 на книгу «Бытия». Мы, считая себя ниже остальных, все, что будет причинено нам, обида ли, скорбь или вред, терпеливо будем сносить, так как будто нам это причинили начальники наши. Это будет перенесено нами не только очень легко, но и будет считаться малым и ничтожным, если умом постоянно будем размышлять о страданиях нашего Господа и всех святых, думая, что искушающие нас обиды настолько легче, насколько дальше мы отстоим от их заслуг и поведения, также помышляя, что мы через короткое время переселимся из этого века, и после скорого окончания этой жизни мы тотчас станем соучастниками их. Такое размышление истребит не только гордость, но и вообще все пороки. После этого будем твердо держаться и смирение по отношению к Богу. Это мы исполним, если будем сознавать, что мы сами по себе, без помощи благодати Божией, ничего не можем сделать для совершенствования добродетелей, и поистине будем уверены, что и то самое, что мы удостоились уразуметь, есть дар Божий.